Глава 58. Историю с ходатайством, вернее, точный срок, когда следовало ожидать его удовлетворения, скрывали от Каупервуда, хотя все наперебой твердили ему, что он скоро будет помилован или что у него имеются веские основания на это надеяться. Уингейт и Стеджер, по мере возможности, постоянно держали его в курсе своих хлопот. Но когда со слов личного секретаря губернатора стал известен день подписания указа о помиловании, Стеджер, Уингейт и Уолтер Ли договорились ни единым словом не упоминать об этом и устроить Каупервуду сюрприз. Стеджер и Уингейт зашли даже так далеко, что намекнули ему, будто произошла какая-то заминка и дело с его освобождением, возможно, затянется. Каупервуд был огорчен, но держался стоически, внушая себе, что можно еще потерпеть, так как все равно его час настанет. Тем сильнее он удивился, когда однажды в пятницу, уже под вечер, Уингейт, Стеджер и Уолтер Ли подошли к дверям его камеры вместе с начальником тюрьмы Десмосом. Десмос был очень рад, что Каупервуд наконец выходит на свободу, так как искренне восхищался им и решил пойти к нему в камеру, чтобы посмотреть, как тот отнесется к радостной вести. По пути он счел своим долгом отметить, что Каупервуд все время примерно вел себя. «Он разбил во дворе при камере садик», — сообщил начальник тюрьмы Уолтеру Ли. «Посадил там фиалки, гвоздику, герань, и они очень хорошо принялись». Ли улыбнулся. «Как это похоже на Каупервуда? Быть деятельным и стараться скрасить свою жизнь даже в тюрьме. Такого не одолеешь». «Это исключительный человек», — заметил Ли Десмосу. «О, да», — подтвердил начальник тюрьмы. «Достаточно взглянуть на него, чтобы в этом убедиться». Все четверо посмотрели сквозь решетку. Каупервуд не замечал их, так как они подошли очень тихо, и продолжал работать. «Прилежно трудитесь, Фрэнк?» — спросил Стеджер. Каупервуд оглянулся через плечо и встал. Как и все последние дни, он размышлял о том, чем ему заняться по выходе из тюрьмы. «Как прикажете это понимать?» — спросил он. «Прямо политическая делегация пожаловала». И в ту же секунду он догадался. Все четверо радостно улыбались, а Бонхек по приказанию начальника отпирал дверь. «Да тут и понимать нечего, Фрэнк», — весело отозвался Стеджер. «Разве только одно. Вы теперь свободный человек. Если угодно, можете собирать пожитки и уходить».